С самого момента появления генерала, и Ерему, и Хельгу охватило ощущение некой нереальности происходящего. Нет, не полноценное ощущение, а скорее намек на таковое, словно отзвук столкновения сложившейся в их головах картины правильности дальнейшего развития событий с тем результатом, что как бы сам собой сложился здесь и сейчас. Впечатление такое, что одна из промежуточных целей общего плана действий, объявленного Красновым и одобренного всей группой еще в Фаланте, была достигнута без малейших усилий с их стороны. Планировали наладить контакт с государствоохранительными структурами Новороссии, а те сами на них вышли. И то ли радоваться теперь, то ли нет, так сразу не поймешь. Если бы их группа сама искала выход, скажем, на этого генерала, позондировала как его самого, так и его окружение, попутно собирая информацию о внутренней властно-политической кухне в Новороссии, то это была бы игра на их поле. Все было бы привычно и соответствовало отработанным схемам. Теперь же пошла игра на чужом поле и возможности для маневров на порядок меньше. «Сударыня», — улыбнулся подошедший генерал с полупоклоном, поднеся протянутую Хельгой руку к губам. Было видно, что он оценил сей древний жест дамского благоволения и не ударил в грязь лицом. В том же Фаланте такие тонкости общения мужчины и женщины были не в ходу. «Острецов Ростислав Сергеевич», — представился он, обменявшись крепким рукопожатием с Красевичем. «Генерал-майор разведуправления генерального штаба», а должность не назвал, отметил Ерема и представился своим настоящим именем, так как от Еронцева знал, что Краснов дал на это добро. «Красевич Ерема, а по батюшке?» — полюбопытствовал Острецов. «Приютский я, найденыш, Хеликорф, назвалась Комета». «По аргивийскому паспорту», — уточнил Острецов с легкой ехицей. Хельга осталась бесстрастна, выдерживая ироничный взгляд генерала. Она чувствовала его искренний интерес, не только профессиональный, а и простой человеческий. Ирония так и светилась огонечком в его проницательных глазах. «Вот же дьявол», — поразилась она, — «фальшь он без труда различит. Да и к чему дразнить тигра? Ерема вон назвался и ничего». «Интересно», — неожиданно для себя самой подумала Хельга, — «а на Тимискире есть тигры, Вировец Хельга», — произнесла она нейтральным тоном, и добавила, «на моей родине отчества не приняты». «Ну, вот и познакомились, господа инопланетяне», — сказал Острецов тем же нейтральным тоном и с интересом стал наблюдать ответную реакцию на последнее произнесенное слово. Ожидаемой им реакции как таковой не последовало. Красевичи Хельга остались невозмутимы, сперва невозмутимы. Секунд через пять оба посмотрели на генерала как на человека, всерьез утверждающего, что небо есть твердое тело, отчего и метеориты с него сыпятся. «Примерно такой реакции я и ожидал», — заявил Острецов и усмехнулся. «Или правильнее вас называть инопланетниками, а как вам угодно будет, господин генерал», — нашелся Красевич. «Да хоть душами предков». «Чего-чего?» А таких вопросов они никак не ожидали. Если Ерема стал улыбаться, делая вид, что оценил шутку, то Хельга была просто потрясена. Впрочем, ни вазомоторами, ни какой-либо иной реакции она своего потрясения не выдала, а Острецов отдал должное их выдержке. Он уже не сомневался, что видит перед собой носителей тех же способностей, что и он сам, а иначе давно бы просек весь их эмоциональный фон, а если работать совсем уж аккуратно и располагать запасом времени, то повоздействовал бы на кое-какие центры мозга, ответственные за внешние пласты долговременной памяти, вызвал бы на откровенность. Причем разум каждого из них сам бы изобрел мотивы этой откровенности. Но, увы, мозги этой парочки были напрочь для него закрыты. Вторую часть материалов, переданную начальником разведупра, он изучил еще в полете. Нескольких часов на борту самолета хватило, чтобы не раз и не два прочесть копии донесений Фаланской агентуры и изучить аналитические записки сопричастных к делу сослуживцев. Каких-либо окончательных выводов в аналитических записках не было, их Острецов сделал сам, причем неожиданно для себя самого. Разработку господина Корфа и его группы, друзей, подчиненных, пока не ясно, странным образом добровольно согласившихся на путешествие в Новороссию под опекой Йенса, и добровольно открывших свои настоящие имена, их разработку Острецову поручили как куратору, отвечавшему за поиск и отбор новых кадров. Отнюдь не кадровиком он был, его основной заботой была оставшаяся в оккупированной Аргиве агентура, а поиском кадров его отдел занимался по совместительству. Причем кадры отдела интересовали строго определенные пробы, такие как ротмистр Мелехин, например. Когда же из Фаланта стали приходить донесения, что наделавшего шуму господина Корфа не смог прощупать сотрудник подконтрольной Светлоярску аргивийской разведки. В разведупре началась разработка господина Корфа и компании. Вскоре материалы были переданы Острецову. К парадоксальным, на первый взгляд, выводом генерал пришел в энный раз, прочитав коротенький лингвистический отчет о гуляющей по фаланту Платине. Оттиски на некоторых слитках были на неупотребимом и даже неизвестном на Тимискире языке, неизвестном в современной Тимискире. Но, слава богу, сохранились старинные библиотеки, и всегда под рукой энтузиаста из ученой среды. В итоге было выяснено, оттиски сделаны на классическом французском. Итак, Корф, он же Краснов, человек, обладающий определенными способностями, а значит подпадающий в сферу интересов отдела Острецова, плюс слитки с французскими оттисками, плюс Краснов почему-то совершенно добровольно согласился отдать себя и своих людей во власть Йенса, словно заранее был уверен в своей безопасности как на борту субмарины, так и после океанического вояжа. Словно смог он просчитать Йенса, капитан-лейтнанта ХВБ, давно работающего на морской отдел разведупра. И донесения самого Йенса давали пищу мозгам, в частности настораживал показной, а показной ли, авантюризм, с которым Краснов и его люди согласились поучаствовать в затеянной Йенсом операции. Слишком легко они согласились спасти плотно обложенного Гюнтера, тоже, кстати, офицера ХВБ, в прошлом обер-лейтнанта Цурзии морской пехоты, плюс капитан южно-раканского лайнера, на котором прибыли в Памфилион Красевич и Вировец, сообщил в порту об исчезновении трех пассажиров, подданных Островного Союза. Просто так люди в море не исчезают, притом здоровые мужики, имеющие право на ношение оружия на борту иностранных судов по морскому договору, навязанному островитянами большинству стран. Плюс из года в год накапливающиеся косвенные данные о прорывных научных разработках в Вилгоне, экспериментах, в которых технологический уровень на порядок, а то и выше, превосходил средний по планете. Взять хотя бы эксперименты с генетикой, которая во всех, кроме Вилгона, государствах находится в зачаточном состоянии, и появление в вилгонском танкостроении новых марок стали. Мало того, новейший вилгонский тяжелый танк «Гоплит», пока еще в опытных образцах, но дважды отметившийся на фронте. У «Гоплита» имелась торсионная подвеска, что в принципе не страшно, скоро торсионы появятся и у русских танков. Настораживало другое, стабилизированная в двух плоскостях мощная 125 мм пушкой комбинированная броня. Это попахивало революцией в танкостроении, технологически «Вилгон» обогнал остальные державы лет на 20 минимум. Именно такой вывод сделали допущенные к теме отечественные конструкторы. Острецов с юных лет отличался неординарным мышлением, и вот во время полета, на основании всех вышеприведенных фактов, которые вроде бы почти не взаимосвязаны, а иные и вовсе не взаимосвязаны между собой, он сделал свой, на первый взгляд, нелогичный вывод о происхождении группы Корфа Краснова. Да, пусть нелогичный, пусть даже интуитивный, но в правильности своего умозаключения генерал не сомневался. Почти не сомневался, ведь быть в чем-то или в ком-то уверенным до конца, как известно, никогда нельзя. И тем не менее, он знал, что прав. Определенную роль сыграла и незабвенная. Не умножайте без меры сущности, как писал древний монах Аккама. А что теперь? Радость первооткрывателя, сумевшего понять, что многовековая блокада его мира прорвана. Пусть не изнутри прорвана, а снаружи, но тем не менее. Но нет, радости от сделанного открытия Острецов не испытывал, давно уже он разучился эмоционально реагировать, не достигнув поставленных перед собой задач. Прежде чем радоваться или посыпать голову пеплом, сперва надо понять, что из себя представляют эти нежданные инопланетники. Остров Антика, удобное для изучения пришельцев место, ну или взаимоизучение, куда ж без этого. Остров он и есть остров, просто так не испаришься с него. К тому же на Антике стоит гарнизон, ведь остров является операционной базой флота. Можно нечто вроде карантина устроить. Временного, конечно, тут перегибать палку не стоит. Ну что же, подвел он итог, у нас будет достаточно времени все обсудить. Но сперва, с капризной ноткой сказала Хельга, вы нам устроите экскурсию по острову, а то на берег не успели с палубы сойти и сразу нас под замок, даже пройтись по городу не дали. Желание дамы, закон, легко согласился Острецов, гадая, зачем ей понадобилась демонстрация детской обиды. А у вас, Ерема, какие пожелания? В море искупаться? Шутливо брякнул Красевич. Впрочем, успею еще. Тогда идемте, а то чего доброго, без нас улетят», — в ответ пошутил Острецов, наблюдая, как задвигались закрылки и элероны гидросамолета, да винты четырехлопастных двигателей слились в сплошной прозрачный круг. Убирать трап и размещать подопечных вызвался штурман. Стрелок-радист уже устроился в хвостовом блистере и проверял радиостанцию, а командир, понятное дело, готовился к вылету. Пассажирам пришлось размещаться на жестких скамьях, ничего комфортного, увы, на борту предусмотрено не было, голая функциональность. Хорошо хоть парашюты под зад подложить можно было, их штурман вытащил из закрепленного к борту ящика, как раз для таких, видимо, случаев. Предварительно он выложил перед ними комплекты шерстяного белья, свитеры, меховые шапки и рукавицы с шарфами, на ходу объясняя, что самолет не герметичен и в общем-то не рассчитан для перевозки людей, прямо как в зимнюю стужу готовились. Не поддевшись, на высоте можно запросто околеть от мороза. Хельга переодевалась отдельно, посмеиваясь про себя при виде дружно отвернувшихся мужчин. И Ерема с ними заодно решил, видать, не выделяться. Местные нравы ее забавляли. Ну что, казалось бы, такого в том, что они увидят ее в нижнем белье. Фигуры своей она не стеснялась, наоборот даже, да и не голой же она предстала бы пред мужскими взглядами. Однако шокировать аборигенов откровенной демонстрацией своего тела она не собиралась. Ни к чему вызывать ненужные кривотолки, на этой планете, как она успела убедиться, и на пляжах появлялись в закрытых купальниках. Когда с переодеваниями было покончено, штурман всем по отдельности помог облачиться в спасательные жилеты и самолично надел на пассажиров парашютные ранцы. Напоследок он внимательно проверил, правильно ли все подогнано, и со спокойной душой скрылся за дверью кабины. Вой двигателей перерос в низкий дребезжащий гул. Легкая водная рябь в иллюминаторах стала постепенно смазываться, самолет начал плавный разбег, оставляя на спокойной воде вспененный поплавками след. «С Богом, ротмистр!» Попытался перекрикнуть гул Острецов, летать над морем ему пока еще не доводилось. Где-то в душе появился неприятный осадок при мысли, что в случае чего и парашюты со спасжилетами вряд ли помогут. Долго ли сможет человек продержаться в холодной воде, но стоило пройти мгновению и осадок бесследно растворился, вытесненный восторгом полета. Летать генерал любил с юношеских лет. Милехин генерала не расслышал, но догадавшись по жесту, что хотел сказать его новый начальник, привычно перекрестился. А Хельга и Ерема, разместившиеся на скамье по другому борту, застыли с загадочными лицами. Летать вот так им было не просто в диковинку, а сродни аттракциону для любителей острых ощущений. Гидросамолет МР-7П с бортовым номером 18 был далеко не новым. 12 лет беспрерывной эксплуатации оставили на его теле свои следы. Двигатели так вообще раз 10 меняли после полной выработки моторесурса. С набором высоты корпус пробил ощутимая дрожь. Так и казалось, что самолет вот-вот развалится в воздухе. Но это только так казалось. На самом деле борт 18 находился в хорошем техническом состоянии. Пассажиры прильнули к иллюминаторам, рассматривая идущие на перископной глубине подлодки. А ведь их только так, пожалуй, и увидишь, с высоты. МР-7П предназначался главным образом для обнаружения вражеских субмарин. Поэтому эти тихоходные самолеты-амфибии продолжали тихо трудиться в составе ВВС флота, наравне с более новыми и пока еще редкими представителями следующего поколения гидроавиации. Зрелище открытой во всей красе и беззащитной с высоты подлодки вызвало у Красевича и Хельги невольный восторг. Не меньший восторг вызвал минуту спустя показавшийся эсминец. Корабль выглядел игрушечным и будто застывшим на месте. Так казалось из-за несопоставимой разности скоростей. В подвижность идущего экономичным ходом в 30 узлов эсминца можно было поверить, лишь наблюдая вспененный за кормой кильватерный след. Стараясь, чтобы это было незаметно, Острецов поглядывал на прилипших к иллюминаторам инопланетников и все больше убеждался в правоте своих выводов. Сидевшие напротив пришельцы позволили себе слегка расслабиться и чем-то напоминали ему обычных любопытных детей. Краснов не сразу смог определиться, в каком качестве его и ребят принимают на Тараганской базе. То, что они не пленники, а ведь были у Краснова подобные подозрения во время морского путешествия, однозначно, скорее почетные гости. Россказни слова охотливого за выпивкой Йенса, успевшего в кругу старых знакомцев, видимо с позволения начальства, потеребить языком о роли их троицы в операции прикрытия отхода Гюнтера, возвели Краснова, кочевника и оракула на пьедестал героев. Нет, пьедестал героев, это, пожалуй, чересчур, скорее их приняли за диверсионную группу, да и дружескому отношению к ним на базе Йенсова трескотня поспособствовала. Если взять и спокойно подумать, то, наверное, это не было так уж удивительно. Их троица прибыла на базу на эскадренном миноносце «Гремящий», нежданно-негаданно удостоилась приема самим командующим Тараганской базой контр-адмиралом Щедриным, да вдобавок имена и родной язык позволяли отнести их к соотечественникам. Мда, язык. С ним иногда случались некоторые шероховатости. По наблюдениям группы, русский на Тимискире был более архаичен, чем даже в одной далекой галактической империи. Однако красного треп Йенса удивил, сильно удивил, как и беспечность самого Йенса, вкупе с его начальством. Не дурак ли Йенс, если мелит о своих похождениях с гарнизонными приятелями, но на дурака он как раз не похож, островитяне на него который год безуспешно охотится. Тогда что, расслабился, почувствовав себя дома, где все кругом свои, ерунда, Йенс не туп, как может показаться со стороны, когда ему выгодно так прикинуться. В его здравомыслии и аналитических способностях Краснов успел убедиться. Очевидных мотивов Петр Викторович не видел. Будь Йенс его подчиненным, болтать бы ему Краснов запретил. Примечательно было то, что на второй день Йенс куда-то срочно отбыл. А Гюнтера никто из ребят ни разу не видел после нескольких дней совместного пребывания в тесном кубрике «Гремящего». Группу разместили в гарнизонном общежитии и несколько дней ребята были предоставлены сами себе. Кочевник, которого здесь называли не иначе как Димка Семенов, вполне органично вписался в круг завсегдатаев офицерского клуба и ночи напролет играл там в бильярд, выпивал, а под утро с тоской в глазах провожал на утренний развод собутыльников. Вспоминалось ему в такие минуты собственное армейское прошлое, а старая закалка позволяла весь день обходиться без сна, и так дни напролет. Поэтому его легко приняли за своего и морские стрелки, как официально в Новороссии назывались морпехи, и офицеры плавсостава и береговой обороны. Два дня назад случилось кочевнику заключить пари. Загорелось ему вдруг выяснить, кто более меткий стрелок, он или общепризнанный в местной среде мастер, некий майор Храпунов. Стрелять условились не из обычного армейского сичкаря, а из более легкого воркунова. Когда полили по бутылкам, промахов, несмотря на выпитое, не допустил никто. Тогда под одобрительные возгласы наблюдателей, решили продолжить пари в тире, от пробежки на стрельбище, после долгих колебаний, решили отказаться. Кочевник и правда хотел выиграть пари, подумаешь, местный чемпион, но майор поддержал свою репутацию непревзойденного стрелка, набрав на 2 очка больше. Пришлось Дмитрию раскошелиться на 3 бутылки самого дорогого на базе коньяка, который к утру был дружно распит. Сашка Кужель предпочитал проводить время в библиотеке или за партией преферанса. После полудня наведывался на берег, сначала поплавать, а после с бутылкой вина почитать прихваченную в библиотеке книжечку. С точки зрения местных, это было чудачество, мало того, что не сезон для купания, так еще и пляжей на базе не было, ближайшие нормальные, оборудованные, пляжи находились в Тарагоне. Из-за этого чудачества на Оракула посматривали как на человека не от мира сего, и никто ведь не знал, что это была правда. Краснову Антика понравилась. Остров был приятен во всех отношениях. Время он предпочитал проводить, как и Кужель, отчасти в библиотеке, надо же расширять познания об этом мире, а отчасти в прогулках вдоль берега в пределах базы. По вечерам его на рюмку чая приглашал командующий. Контр-адмирал Щедрин оказался человеком эрудированным, легким в общении и, кажется, их беседы доставляли взаимное удовольствие. Трудностей в общении Краснов не испытал, если и возникали некоторые неловкие моменты, как, например, пробелы в знаниях реалий этого мира, Петру Викторовичу так или иначе удавалось выкручиваться. Как оказалось, для контр-адмирала он был человеком из центра, о чем Щедрин сам проговорился. Знать бы, подумал тогда Краснов, кто это так расстарался на его счет. Хотя, конечно, догадаться было не так уж и сложно. Изучая командующего, Петр Викторович сделал интересное открытие. Контр-адмирал превосходно разбирался в океанографии и морской биологии, а когда Краснов поинтересовался, нет ли у него научных трудов, то был немало удивлен ответом. Щедрин, оказывается, был членом Академии наук Новороссии и являлся участником нескольких гидрографических экспедиций, автором множества монографий и спорной теории о происхождении некоторых эндемичных морских видов, ведущих родословную от хорошо изученных зоологической наукой предков, завезенных с прародины человека, то есть с Земли. Да, на Тимискире Землю забывать не собирались. Почему адмиралова теория спорная, Краснов выяснять не стал, заочно приписав себя к ее сторонникам, когда во время утренней пробежки вдоль берега стал невольной жертвой физиологии местных чаек. Темноморские чайки облюбовали Антику давно и прочно. С земными пернатыми их роднило не только название, но и предки. В те времена, когда колонизировалась Тимискира, с земли регулярно летали корабли с инкубаторами, серпентариями и прочими зверинцами, равно как и садами-оранжереями. Главное, что на генофонде земной фауны вся эта зооэкспансия не отразилась плачевно. Вот так неспешно шло время в ожидании какой-то столичной шишки из разведупра. Интересно, что за контора этот разведупр, размышлял Краснов, что к ней с таким придыханием относится. Внешняя разведка как будто, не госбезопасность, а может где-то в чем-то разведупр выступает в такой роли, но вот что странно. На базе не боятся особистов и же с ними. Опасаются, да, но не боятся. Однако лучше бы боялись, ибо языками поменьше мололи. Надо будет идею подать, решил Краснов, насчет наглядной агитации. Плакатик какой-нибудь на тему болтунов и шпионов. Только кому идею подкинуть? Да хоть бы этой птице из разведуправления. Что за птица, думал Краснов, мы еще посмотрим. А вот к Хельге и Ереме, с которыми должен был прибыть столичный гость, у Петра Викторовича имелось несколько нелицеприятных вопросов. Совсем они что ли разум потеряли? Обязательно было тех троих островитян убивать? Однако устроить хорошую взбучку Краснов намеревался до тех пор, пока не посмотрел переданную Еронцевым запись Хельгиного переговорника. Посмотрел и пыл поутих. Все происходило в ее же каюте класса люкс, которые на современных тимискирских лайнерах имели неплохую шумоизоляцию и кричи не кричи, никто не услышит и не придет на помощь. Когда твоей соратнице, двое тренированных бойцов руки выкручивают, да издеваются над беспомощной жертвой. И ведь же что удумали, ночью, когда она спала, газ в каюту пустили. Не убойную дозу, беспробудная жертва им не нужна была. Подождали минут 10, пока газ на безвредные составляющие распадется, и взяли комету почти тепленькую. Обрабатывать стали, удивляясь по ходу, что она еще держится. Хельга тоже не беззащитная овечка, но все-таки женщина, даже не будь она одурманена, не смогла бы им противостоять. Поэтому, когда Красевич просто и без затей пресек островитянам их жизненный путь, Краснов признал его правоту, а не хрен девочек обижать. Там поблизости третий оказался на его беду. В общем-то, времяпрепровождение на базе можно было назвать и приятным, и полезным. С одной стороны вроде бы свобода передвижения, над душой никто не стоял, никакого повышенного интереса контрразведки, по крайней мере, явного. Ходить дозволялось практически везде, кроме территории боксов с техникой и выхода за КПП. Пределы свободы передвижения внутри базы Краснов выявил в первый же день, когда оказался у ворот парка артиллерийского полка морской дивизии. Большая степень свободы и посиделки с Щедриным. Все это можно было записать к приятностям. А вот к полезностям Краснов относил без особого труда получаемую информацию об острове. Что было не сказать, чтобы трудно. Как-то само собой это выходило. Разговоры в офицерском клубе, обмолвки в столовой и на крыльце общежития. Да и что греха таить, спонтанное воздействие на гарнизонных офицеров и гражданский персонал. Мда, будь он вражеским шпионом, немало бед принесли бы длинные языки здешних господ командиров. Куда, спрашивается, особый отдел смотрит. Впрочем, может быть он как раз и смотрит. Другое дело, что существовало, ну просто должно было существовать какое-то распоряжение насчет Краснова и его группы. Да такое распоряжение, что сомневаться в этих, так сказать, прикомандированных не особый отдел базы, ни Щедрин не смели. Такое положение дел Краснова немало удивляло, он даже склонялся к мысли о то ли беспечности того ответственного лица, что так распорядилось на его счет, то ли о халатности. А что еще можно было думать? За неполную неделю пребывания на территории базы Петр Викторович выведал не только демографическую, экономическую и историческую информацию об острове, но и то, что с полным правом можно отнести к секретным данным. И это без задействования реликта. Остров Антика, принадлежавший прежде великому герцогству Арагонскому и присоединенный им к своим владениям в темную эпоху дикости, был завоеван Новороссией в начале нынешнего века. Тарагона, близ которого располагалась база ВМС, была по тимискирским меркам городом крупным, с населением около полумиллиона человек. Город, расположенный на восточном побережье острова, был красив, действительно красив. Современные архитекторы не переставали изумляться и планировке Тарагоны, и обилием величественно прекрасных общественных зданий, купеческих особняков и дворцов, принадлежавших когда-то арагонским аристократам, в сотворении которых вложили свое мастерство многие талантливые зодчие прошлого, да и взять черно-белые снимки из хранившегося в гарнизонной библиотеке альманаха «Самые красивые города мира», даже они завораживали. Несомненно, талант фотохудожника значит многое, но мастеру нужен и достойный объект приложения собственного таланта. Тараганскую архитектуру варвары-завоеватели, как арагонская пропаганда называла своего северного соседа, не тронули. Даже костелы не перекрестили, что поспособствовало относительно малому оттоку арагонского населения с острова. Нетронутыми остались и более мелкие городки, деревеньки и рыбацкие поселки. Через два поколения большинство оставшихся арагонцев стали гражданами Навороссии. Это открытая информация об острове. Ну а закрытая. К Тараганской базе были приписаны 4 новейших линкора, 3 и краткая дивизия линейных сил, 6 я бригада эскадренных миноносцев в составе 9 из некогда 12 единиц, 2 эсминца были потоплены в начале войны, а один стоял в ремонте на верфи молодого городка Славиноморск на юге острова, и 2 дивизиона малых тральщиков. Помимо этого здесь базировалась флотилия амфибийных сил 4 и краткой морской дивизии, 2 полка 8 и краткой бригады, входившие в 4 ЮМОРТ, дислоцировались на западном побережье острова, где базировались линейные крейсера, эскортные авианосцы и 13 краткой ОМПК, отряд малых боевых кораблей в составе торпедных катеров, тральщиков и минных заградителей. Была на Антике еще одна база, расположение которой знали только ее персонал и экипажи базировавшихся там подводных лодок. По периметру остров защищали 12-дюймовые батареи, прикрытые зенитной артиллерией, а с воздуха остров прикрывал истребительный полк авиации ВМФ. На Антике дислоцировался еще один авиаполк, 28 и краткая САП в составе торпедоносных, штурмовых и разведывательной эскадрилий. В принципе, тут еще как посмотреть, имеет ли такая информация реальную ценность. Краснов считал, что имеет. Кочевник, например, выяснил, что один из эскортных авианосцев, базирующихся на западном побережье, трофейный, бывший Хаканский, с хорошо известными ТТД, и состав авиагруппы он узнал и фамилию командира корабля. Благодаря длинным языкам морпехов, также выяснил, что любой большой десантный корабль Тараганской флотилии способен взять на борт батальон морских стрелков или пушечную шестиорудийную батарею с личным составом, 5 боекомплектами и прочим снаряжением. Плюс опять же некоторые тактико-технические данные этих БДК. Скорость хода, осадка, вооружение, бронирование. Не слабо, а «Оракул» без напряга выяснил, что Тараганскую базу прикрывает 16 я батарея береговой артиллерии, что состоит батарея из 2-3 орудийных башен, снятых лет 30 назад со списанного крейсера «Александровск». Бронирование башен и по нынешним временам оставалось на уровне современных требований, например, фронт имел 360 мм броню, бетонные барбеты башен защищены листами 320 мм брони, расчеты и погреба укрыты в железобетонных казематах, а сами башни окружены 2 поясами фортифицированной обороны, в том числе дотами. В составе батареи имелись блиндированные сигнальные и дальномерные посты. Выяснил, что в секторе обстрела батареи вражеские корабли гарантированно ближе 80 миль не подойдут, если не хотят артиллерийскую дуэль затеять. Береговые орудия пристрелены по каждому квадратному кабельтову, а супостату, сунься он в гавань, понадобится время на пристрелку. Это может стоить гибели кораблю. Одно дело потерять береговую батарею, совсем другое – корабль. Пусть даже нанести крейсеру, а еще лучше линкору серьезные повреждения и потерять батарею, разница потерь несопоставима. Мало того, «Оракул» выяснил, что во второй башне 16-краткая батарея сильно заедает механизм вертикальной наводки среднего орудия, а ремонт обещается не ранее февраля. К тому же половина огнеприпасов батареи произведена не позже 80-го года прошлого века и фиг знает, как они себя поведут, случись бой. Краснов представил, что «Оракул» работает на арагонцев, которым не терпится разыграть очередной реванш и отобрать Антику, воспользовавшись войной на Навороссии с Вилгоном и Хаканой. А что, вполне правдоподобный сценарий. К тому же арагонцы, в отличие от тех же бразильцев, как правило светлокожи, а многие местные жители русские как родной знают. Наверное, адмиралтейству Великого Герцогства Арагонского весьма кстати пришлась бы информация о 16-краткой батарее. На острове не могло не быть арагонской агентуры. И хорошо, если ее нет в гарнизоне базы. В продажность господ офицеров да юнтеров Краснову верить не хотелось, но помимо них есть и вольнонаемный персонал. Правда, большинство вольнонаемных – либо жены, либо прибывшие по контракту с материка специалисты мирных профессий, но из местных тоже кое-кто был. Кофе, чай и сигареты. Разговор Краснова со Стрецовым длился уже более часа. Нюхач в режим подавления Петр Викторович активировать не стал, пусть себе пишут. Но от использования подавителя, еще одного полезного в хозяйстве приборчика из личного арсенала, отказываться не стал. Сказалась привычка. Подавитель надежно экранировал от влияющих на психику инфразвуковых излучений и, бывало, в других мирах спасал жизнь. Конечно, если под таковой понимать способность независимо мыслить и обладать свободой воли. По-своему разговор был увлекателен и начался с взаимного прощупывания. Надо ведь было для начала изучить собеседника, составить предварительное мнение, найти точки соприкосновения. Хорошо бы и в мотивации разобраться, да ценностные ориентиры определить. В какой-то мере в дебюте им обоим это удалось. Да, первую часть этого обоюдно интересного, но трудного разговора можно было по праву назвать дебютом, потому как начало походило на партию в шахматы. Представитель разведуправления Краснов нашел человеком проницательным, непредвзятым и обладающим неординарным мышлением. Сработаться с ним, если взаимное согласие будет достигнуто, а к этому все располагало, было бы просто. Разговор шел почти без околичностей, несколько витиевато, но все же по существу. Острецова интересовала конкретика, так было даже проще. Такой подход генерала Краснову пришелся по нраву, не надо было ходить вокруг да около, плетя без меры словесные кружева, разве только самую малость их плести приходилось. А своего удивления по поводу догадки Острецова, Петр Викторович скрывать не счел нужным, догадался и молодец, сделаем ему приятно, пусть потешит свое самолюбие. Только вот словечко «пришельцы» позабавило так позабавило. Ну да бог с ним, пришельцы и пришельцы. Вопрос-то в чем, Петр Викторович, после непродолжительной паузы изрек генерал, вопрос в степени доверия к вам. То, что вы так увлекательно мне тут рассказали, не скрою, вызывает немалый интерес. Практический интерес. Не будь вы фигурой, скажем так, внешнего плана, а моим соотечественником, мы бы вас так или иначе привлекли к делам нашинским. Даже помимо вашего согласия, эко вы завернули, Ростислав Сергеевич, Краснов ухмыльнулся. Без согласия, значит, не совсем так, конечно. Тем или иным образом вашего согласия, как и ваших ребят, мы бы добились, уж поверьте. Сами понимаете, такие способности, как у нас с вами, редкость невообразимая. Уж мы бы постарались найти подход для добровольного сотрудничества. Неужто такие сложности возникают? Острецов приподнял бровь. Секунду-другую колеблясь с ответом, вопрос-то показался ему не из разряда приятных. «В общем-то нет», — произнес он задумчиво, — «взять того же ротмистра Мелехина, с которым вы успели познакомиться, с ним просто. Человек он военный, давал присягу, получил приказ и будь добр исполнять. Ох и кузница кадров у вас, а что поделать, Петр Викторович? Дыр много, а кандидатов несравненно меньше. Перебирать не приходится, увы. Думаете, я мечтал о генеральских погонах? Как бы не так, меня манили экспедиции в запретные территории. Я ведь по первому образованию географ. Романтика, знаете ли, свойственна молодости. А вышло, что отечеству понадобились мои способности в иной стезе. Однако до войны у меня получалось совмещать юношескую страсть со служебными обязанностями. Правда, диссертацию не успел защитить. Краснов кивнул, рассматривая игру света полуденного солнца на стеклянных изгибах пепельницы. Благодаря или вопреки скопившимся окуркам, падающий от окна свет давал причудливые блики. Хорошие сигареты курил генерал, после них приятный комочек в гортани оставался. Сам себя Краснов считал ценителем хорошего табака и втайне наслаждался предложенными генералом сигаретами. Да и кофе, импортируемое из великого герцогства Арагонского, оказалось ничуть не хуже полюбившегося кантонского. Пока с арагонцами нет войны, торговля процветала, а во время войны процветала контрабанда, причем погранстражи обоих держав, что морской, что сухопутной, обычно предписывалось не сильно тормошить таких контрабандистов, так, самую малость, чтоб не сильно наглели или, не доведи Господи, чего другого для государства опасного не переправляли. Хорошо, Ростислав Сергеевич, Краснов прикурил очередную сигарету, чиркнув длинной спичкой с ярко-желтой головкой. Вытяжки в кабинете не было, Табачный дым выходил через приоткрытую форточку узкого, словно бойница, окна с видом на прибрежную скалу. «Какие в вашем представлении от меня и моей группы должны последовать действия, чтобы повысить степень доверия к нам?» Острецов улыбнулся и тоже прикурил. «Думаю, не в ваших действиях дело, Петр Викторович. Время само все по своим местам расставит. Тут другое. То, что мы, в некоем смысле, коллеги, само по себе значит мало. Во-первых, да, вы правильно задались вопросом о сфере интересов моего управления. Внешняя разведка – это основная, но не обязательно главная линия работы разведупра. Так уж сложилось, если угодно знать, исторически. В какой-то степени мы дублируем функции ГБ и контрразведки, прежде всего в армейской среде и оборонке. Согласен, несколько громоздко выглядит наличие стольких специальных служб, дублирующих функции друг друга, но нам, однако, удается не столько конкурировать, сколько сотрудничать. Во-вторых, мы, то есть разведуправление, противодействуем так называемым стирателям, так у нас принято обозначать вилганских агентов с такими же талантами, что и у нас с вами. А вы с вашими ребятами попали в наш мир, охотясь за рунхами. Я знаю, кто они такие, эти рунхи. Архивные данные, в том числе закрытые, о той страшной войне у нас сохранены. Допуск у меня есть. По долгу службы я изучал все, что связано с чужаками. Так вот, сдается мне, что ваши рунхи и наши стиратели – одного поля ягоды. Да, вполне может быть. А вам удавалось захватить живых стирателей? Редко. Всего несколько случаев за последние десятилетия. В основном трупы, к сожалению. Трупы, говорите. Похоже, очень похоже. С выжженными мозгами, Острецов бросил на собеседника пронзительный взгляд, выжидая, последуют ли разъяснения. Взгляд Краснов выдержал спокойно, давая понять, что расшифровывать свои слова не собирается. В актах судмедэкспертизы, ответил Острецов, в каждом случае описывалось поражение головного мозга. Но выжигание, признаюсь, не понимаю, не в буквальном смысле, но по сути одно и то же. Запрограммированная самоликвидация, сопровождаемое скоротечным разрушением зон долговременной памяти. Вот как, Острецов задумчиво потер подбородок. Хотите сказать, что у живого пленника можно считать информацию прямо с мозга? Да, есть такая аппаратура. Психосканер, например. Процедура эта требует навыков, тонкости восприятия внутреннего мира пациента, каким бы гадким этот внутренний мир ни показался. Длительная процедура и неприятная. Для меня, например, неприятная. Мнением пациента, естественно, никто не интересуется. Острецов поджал губы, задумавшись. Покачал головой в ответ каким-то своим мыслям и выдал. Это кое-что объясняет. Теперь мне понятно пристрастие стирателей к самоликвидациям. Вот видите, Петр Викторович, вот уже и первые плоды нашего сотрудничества. Краснов слегка пожал плечами, мол, кто ж спорит. Напрашивается очевидный вывод. Острецов сделал очередную затяжку и пустил дым в сторону форточки, про рунхов и стирателей. Выходит, последние могут быть не людьми, а чужаками. Выходит так, не обязательно все подряд, но какая-то часть определенно. Да, нечто подобное я давно подозревал, и не я один. Теперь, после вашего нежданного появления в нашем мире, картина становится более четкой. Минуты три сохранялась пауза, каждому было о чем подумать, и не зная об этом, каждый сейчас размышлял о степени необходимой откровенности. «Еще по чашечке», — предложил Острецов. «Не откажусь, злоупотреблять кофеем Краснов не захотел, потому сказал. Чаю, если можно». Генерал кивнул, нажав кнопку электрозвонка под крышкой стола. По сигналу в кабинет заявился сержант полевой жандармерии из комендантского взвода. «Два чая покрепче», — распорядился Острецов и вопросительно глянул на собеседника. Краснов одобрительно кивнул. Оба любили крепкий чай, однако генерал за все время не притронулся к стоявшей на подносе сахарнице, видимо любителем сладкого, в отличие от Краснова, насыпавшего в кофе по три ложки, он не был. Сержант щелкнул каблуками и скрылся за дверью. «Кстати, давно хотел спросить», — вспомнил Краснов, — «не вы ли, Ростислав Сергеевич, распорядились о нашем размещении здесь на базе?» «Нет, я лишь распорядился попридержать Красевича и Вировец в Памфилионе и сопроводить их к пирсу к моему прилету». «А что, есть замечания или пожелания?» «Нет, прием нам оказали». «Да, можно сказать, как для своих». «Все замечательно, благодарю. Пожелания кое-какие есть, но об этом позже». «Вот и славно. Скажите, Петр Викторович, а ваш реликт, Острецов как-то по-особому посмотрел на собеседника, с азартным блеском, что называется, он и правда так хорош, как вы его расписали. Краснов затянулся и, не спеша, выпустил дым, колеблясь секунду-другую. Вопрос задан, интерес и не просто интерес, а азарт генерала, что называется, налицо. Так почему бы не подогреть его интерес, тем более, когда все так удачно складывается. Уникален, пожалуй, самое верное слово, что можно подобрать, Ростислав Сергеевич. Что до возможностей, то да, действительно хорош. Превосходная скрытность, но не идеальная однако. Если планетная система напичкана всевозможными детекторами и сенсорами, мы предпочитаем в нее соваться в самом крайнем случае. Реликт обладает высокой скоростью хода, но конкуренты в гонке скоростей, что в последние полвека появились в галактике, скажем так, почти на уровне. По скорости с реликтом могут посоревноваться рейдеры некоторых звездных держав, а вооружение, увы, нет. Брови Острецова вопросительно поднялись. «Представьте себе», – произнес Краснов намеренно таинственным тоном. «Нас это тоже поначалу удивляло. Иногда так удивляло, что удивление перерастало в раздражение от того, что корабль совершенно невозможно вооружить». В дверь коротко постучали. Вошел давешний жандарм с подносом и, выставив на стол чашки на блюдечках, застыл в ожидании дальнейших распоряжений. «Благодарю, братец», — кивнул ему Острецов. «Ступайте». Сержант тотчас удалился. «Не понимаю», — признался генерал, беря чашку. «Конструктивные ограничения?» «Нет», — Краснов положил себе 3 ложки сахара и замедленным помешиванием, — пояснил. «Как я успел упомянуть, реликт в своем роде гибрид живого и неживого. И чего в нем больше, мы не знаем до сих пор. Но главное, он обладает собственным интеллектом, в природе которого мы и по сию пору не разобрались. Интеллект корабля можно отнести к области скорее. Интеллектом вы называете, перебил Острецов, электронные машины для обчисления данных. ММ не совсем так. На современных звездолетах стоят мультифункциональные вычислители, но не электронные. Они работают на иных принципах. А у реликта даже не вычислитель как таковой, а нечто более совершенное. Самоорганизующийся и саморазвивающийся искусственный интеллект. То есть, корабль разумный не дает себя вооружить. В яблочко, Ростислав Сергеевич. Самое оно. Интересненько, генерал отхлебнул, задумчиво уставившись в какую-то одну точку. Чем он это объясняет? Краснов с улыбкой пожал плечами. Да ничем конкретным. Давно это было, а мы уже и пробовать зареклись. Могу сказать одно. Имеет место быть нечто наподобие нравственного императива. А во, Острецову стало весело. Мне такое даже трудно представить. Это ж надо, корабль что-то обрыкливая кобыла. Прозвучавшего речевого оборота Краснову услышать не доводилось, но смысл он уловил. Покачал согласно головой и ответил. Не все так безнадежно, Ростислав Сергеевич. Некоторого компромисса мы таки достигли. Установили бортовые гравизахваты. В какой-то мере, их как оружие на малой дистанции использовать можно. Не угодно ли взглянуть? Взглянуть? С недоверием переспросил генерал. Любопытно, Петр Викторович, весьма любопытно. Ну пока что не воочию, вынужден был поправиться Краснов, подметив, что его оговорка была замечена и учтена. Достав на обозрение генерала переговорник, он дал вызов на канале Еронцева, а после сигнала подтверждения, дал распоряжение. «Григорий Романович, дайте-ка нам картинку». Свое удивление Острецов на этот раз не выказал. Раз уж он сам регистрирует ход переговоров, то смешно было бы думать, что и пришелец не озаботится тем же. С краю от стола, прямо в воздухе возникла переливчатая точка, чем-то напоминавшая свернутую в крохотный шарик молнию. Спустя пару секунд точка развернулась в трехмерную цветную проекцию реликта. Изображение корабля было подано извне, запечатлев его на орбите Тимискиры. На генерала, непривычного к подобным технологиям, проекция произвела убойный эффект. Достаточно было видеть, с каким интересом и даже восторгом он рассматривал и корабль, и виды ближнего космоса, и окутанный дымкой облаков, захваченный в проекцию кусочек родного мира. На самом деле реликт сейчас невидим, счел нужным разъяснить Краснов. Данное изображение передается одним из внешних сканеров корабля. Реликт преобразовывает сигнал. Сканер же работает в неоптическом диапазоне. А такую же картинку тараганской базы возможно сделать? Это можно. Можно будет и лица различить, если кто в зенит посмотрит. Острецов закусил губу, задумавшись. Свой восторг он скрывать не стал. А зачем? Сидящий перед ним инопланетник был не тем человеком, с которым следовало держаться установленных схем. Не вербовкой же он занимается. Еще пока не союзник господин Краснов, но уже близок к этому. Интуиция генерала говорила, что перед ним сидит будущий соратник, который как бы не больше него самого заинтересован в союзе. «Знаете, Петр Викторович, о чем я думаю? Вижу, что знаете». Острецов ухмыльнулся в ответ на такую же ухмылочку Краснова. «Вы думаете о наблюдении с орбиты за территорией Вилгона?» «Именно так, Петр Викторович, именно так. Как представлю себе, какие грандиозные возможности перед нами открываются?» «Так-так», Краснов мысленно потер руки, «вы сказали перед нами». «Верно, Петр Викторович, не смотрите на мое скромное генерал-майорское звание. Полномочиями я облечен, мои выводы станут основополагающими в нашем, я уверен в этом, дальнейшем сотрудничестве. Должен вас сразу предупредить, Ростислав Сергеевич, разведка с орбиты имеет технические пределы. Одно дело наблюдение хорошо известных объектов, особенно на открытой местности, и совсем другое – секретные и защищенные объекты, как, например, заглубленный командный пункт. Если мы с вами не ошибаемся в главном, что и рунхи, и известные вам стиратели суть одно и то же, то, хотите сказать, перебил генерал, от вашего корабля можно защищаться? Да, мы не боги, ничего сверхъестественного в арсенале не имеем. От глубинного сканирования с орбиты в галактике защищаться умеют. Генерал поставил допитую чашку и откинулся в кресло. Похоже, сказанное Красновым его не сильно расстроило. «Пусть так», — сказал он, — «все равно возможности открываются, мама не горюй». Он уже представлял, что можно сделать, отследив, например, выход линейной эскадры, или переброску войск противника в его оперативном тылу. «Ну что же, давайте считать, что мы с вами достигли предварительного согласия». «Давайте», — поддержал Краснов, — «но для себя я бы хотел кое-что уточнить. Я вас слушаю. Прежде всего, и это главное, что меня заботит, в каком качестве вы отводите мою роль и роль моих ребят в нашем союзе. И второй момент, моей группе понадобится некоторое время на изучение Новороссии. Нет, колесить по стране мы пока что не будем, это и потом успеется. Я вас понял», в который раз перебил генерал, «похоже, это у него такая манера. Все доступные на Тараганской базе материалы мы вам предоставим. Позже, на материке, вы ознакомитесь со всеми остальными данными, которые сочтете нужными. С чего бы вы хотели начать? Для начала с материалов по истории, особенно предвоенные годы. Материалы о текущей войне, само собой, а также о внутриполитическом устройстве, социально-демографическую статистику. Ну, наверное, и все пока». Краснов поймал взгляд генерала. «На мой главный вопрос вы не ответили. Я думаю, мое начальство согласится зачислить вашу группу в штат разведуправления Генштаба. Разведуп испытывает огромную нехватку кадров нашей специализации. Вы это и сами ощутите. В качестве кого, позвольте узнать, никто из нас ведь спецшкол не кончал. Все мы, можно сказать, самоучки, имеющие за плечами солидный опыт, негативный в том числе, но тем не менее, самоучки». «Самоучки», — повторил, улыбаясь, Острецов, — «мы ведь с вами знаем, сколько было в истории успешных самоучек. В третьем веке космической эры, отдел дальних исследований, в 20 веке до космической эры, Чикагпу, а уж там-то самоучек было. В Фаланте вы неплохо поработали, но, ваши некоторые методы настолько выбиваются из общепринятых у нас, что и мы поначалу приняли вас за обычных кладоискателей. Не спорю, так вами и было задумано, однако, сколь веревочки не виться. А хотите, я попробую угадать, кто из вас кто?» Краснов хмыкнул и с интересом кивнул. «Красевич, думаю, бывший жандарм», — заявил генерал уверенно, — «или офицер из штурмчасти. На рядового бойца он не смахивает, в крайнем случае, унтер. Так что или аналог нашего штурмгренадера или жандарм, очень уж он здоровенный. Я бы подумал о войсковой разведке, но с его габаритами, он слишком хорошая мишень». Хельга Вировец, скорее всего, сменила не одну профессию с авантюрным оттенком. Кужель вполне мог быть сыскарем. Вы и Семенов, бывшие офицеры. Кстати, а в каком чине? Мне интересно, правильно ли я сделал оценку. Ваш покорный слуга, вежливо-шутливый полупоклон, капитан второго ранга. Семенов дослужился до бригадного генерала. То, что последнее звание кочевника было присвоено в наемных частях, а следовательно не очень-то котировалось, Краснов решил не упоминать. В организаторских и тактических способностях Дмитрия он не сомневался. Вот как, а я вас, Петр Викторович, представлял, почему-то, в чине каперанга. Не сильно ошибся, Впрочем, тем более с принадлежностью к флоту, хоть и космическому. Семенов виделся мне капитаном или майором, но тем лучше. А с остальными как? Попал? Нет, Еремок Красевич, насколько я могу судить, по-вашему и правда жандарм, но на его родной планете жандармы называются внутренними войсками. Он был старшим лейтенантом летучего отряда полицейских спецчастей в составе внутренних войск. В его мире приняты универсальные звания вместо традиционных. Старлей примерно равен поручику. Хельга у нас голубых кровей, имеет два высших образования, но распространяться об этом не любит. Профессии менять она не меняла, потому как нигде не работала до знакомства со мной. Александр Кужис искорем мечтал быть с детства, но не сложилось. Служил мелким провинциальным чиновником. Хорошо, подвел итог генерал, запрошенные материалы вам передаст ротмистр Мелехин где-то поближе к ужину. Я распоряжусь, чтобы вас переселили во флигель, там никто вам не помешает. Краснов пожал протянутую руку. Рука у генерала была крепкой. Последующие дни на базе выдались насыщенными. По утрам, по настоятельной просьбе Острецова, пришельцы обучались верховой езде под руководством ротмистра Мелехина, как настоящего профессионала в этом деле. Ничего не поделаешь, умение ездить верхом считалось в Новороссии непременным навыком не для одних только кавалеристов, но и для офицеров и унтер-офицеров иных родов войск, в том числе и чиновников любого ведомства и ранга, да и просто культурного человека. За свою военную карьеру ротмистр воспитал не одну сотню драгун, а возможно и тысячу, и имел собственную методику обучения с азов. Одна только Хельга была освобождена от занятий, сумев доказать Мелехину, что не сильно-то она и уступает ему самому всем немаловажном искусстве. Сидеть в седле Хельга научилась лет в 6, а к 20 стала превосходной наездницей, что высоко ценилось в аристократических кругах ее родной планеты. После обеда, а иногда и в ходе оных, Краснов продолжал переговоры с генерал-майором. Остальные корпели над предоставленными материалами, прибегая время от времени к помощи все того же ротмистра. Что поделать, многое в истории этого мира, особенно в его новейшей истории, мог прояснить только, пожалуй, человек, родившийся и выросший в этом мире, по крайней мере в части, касающейся своей родной страны. По совету Острецова, Краснов несколько расширил круг изучения истории Новороссии, начав с помощью Мелехина с периода 90-х годов прошлого века, когда Новороссия стала тем, чем являлась и поныне, и не ошибся. Именно конец прошлого века явился основополагающим и тенденциозным для Тимискиры в целом и Новороссии в частности. Начиная с событий 60-летней давности можно было отследить весь путь становления современной геополитической ситуации на планете. Началось же знакомство с новейшей историей Тимискиры и в частности Новороссии с предложенной несколькими днями назад генерал-майором лекцией, на которую он пригласил группу Краснова ровно на 15:00 сразу после обеда. Докладчиком Острецов назначил ротмистра, сам же примостился в кресле в уголке выделенного для него Щедриным кабинета. Специально для инопланетников в кабинет притащили удобные кресла и два круглых деревянных столика, временно изъятых из столовой. Ничего поприличнее этих столиков, что могло поместиться в кабинете, найти не удалось. Перед гостями были выставлены пепельницы, полулитровые бутылки минеральной воды «Витеж-3» с простыми стеклянными стаканами и полулитровые сифоны, заправленные газированным морсом. Кому что по вкусу придется. Кажется, экспромт с атмосферой непринужденности генералу вполне удался, судя по замечаниям продегустировавших морс и минералку инопланетников. Мелехин от свалившейся на него роли лектора чувствовал себя несколько неловко, но виду не подал. Повесил на стене политическую карту мира, на которой были отражены обитаемые территории по обе стороны Срединного океана. Окинул карту взглядом, примеривая, наверное, на себя роль учителя школьной истории, ведь одно дело занятия в тактических классах в гарнизоне, которые он проводил до войны в своем эскадроне, другое дело сидящая перед ним публика. А может быть он прикидывал с чего бы начать, хотя план лекций, по заданию Острецова, был им написан еще до утренней побудки. «Разрешите приступать, господин генерал-майор?» – спросил он дозволения. «Приступайте, ротмистр», – произнес Острецов. Мелехин произвел четкий уставной кивок и начал доклад. «Начнем, господа», он поймал на себе озорной взгляд Хельги и поправился. «И прекрасная прекрасная дама. Итак, новейшую историю Новороссии принято отсчитывать с 91-го года эры стабильности. Месяц апрель 91-го года. Великое герцогство Арагонское. В Вольногорской провинции Великого герцогства начинается второе восстание вольногорского населения с целью отделения от Арагонской короны. В арагонских источниках восстание называется сепаратистским, в наших национально-освободительным, что, по моему скромному мнению, больше соответствует действительности. Коренное население Вольногорья, носитель русской культуры, преимущественно православное, но отчасти и славяноязыческое. Вольногорье, бывшее самой северной провинцией Вга, включавшей Витежский хребет и плодородные долины севернее и западнее от него, было присоединено герцогской армией в эпоху дикости, наряду со многими другими дотоле независимыми территориями. Плохо оснащенная Вольногорская повстанческая армия, сформированная поначалу как народное ополчение, смогла сдержать первый натиск брошенных на подавление мятежа регулярных войск Вга. Сдержать первые удары герцогских войск удалось благодаря высокому боевому духу повстанцев и тактическим просчетам командиров арагонских частей, видевших в этой войне всего лишь рядовую полицейскую операцию. Перекрыв горные перевалы, Вольногор отрезали герцогам кратчайший путь в провинцию. Основные боевые действия развернулись, когда войска Вга обошли горный хребет с запада, выйдя на равнины, сходу форсировав приграничную реку Тьмаковка. Используя захваченные плацдармы за рекой, арагонцы смогли развернуть бронечасти, кавалерию и тяжелую артиллерию. Одновременно с западным охватом, с востока хребет попытался обойти корпус маркиза де Веги, но после двух недель похода в пустошах, де Вега вынужден был повернуть обратно. Витежский хребет, являвшийся естественной преградой для арагонцев, упирается своим восточным отрогом, как вы можете видеть на карте, в запретные территории. В непроходимых чащобах корпус де Веги таял с каждым днем от болезней, отравления и ядовитых тварей. Вынужденный бросить тяжелое вооружение, погибших и тяжелобольных, де Вега вернулся ни с чем и застрелился. 91 год, июль. Новороссийская Федерация, как тогда называлась наша страна, вступает в войну с Вга, разрывая мирный договор, соблюдавшийся три десятилетия после континентальной войны. Начать войну федеральное правительство вынудило давление общественного мнения и армии, симпатизировавших восставшим вольногорам, сохранившим, несмотря на политику ассимиляции, родной язык, культуру и веру, точнее веры. Боясь потерять поддержку народа, правящая партия санкционировала ввод ограниченного армейского контингента, сокращенно именуемое в документах АК, однако всеми силами стараясь не допускать активного участия в чужой войне своей армии. Лицемерие правительства НФ, постоянным одергиванием не дававшего воевать по всем правилам ограниченному контингенту, приводит к развязыванию рук арагонским карателям, которых герцогские маршалы больше не сдерживают, убедившись, что участие АК на стороне мятежников не более чем политическая демонстрация. К сентябрю арагонская армия контролирует половину Вольногорья и продолжает наступление по всем направлениям. В Вольногорье, между тем, стекаются добровольцы из Новороссийской Федерации. На призывы низов начать нормальную войну, правительство реагирует патетическими манифестами, упованиями на сложность международной обстановки, а в ряде случаев и арестами. Пожалуй, этот исторический период был тем редчайшим исключением, когда к войне верховную власть принуждало сложившееся умонастроение граждан. В ноябре по всей федерации прокатывается волна гражданских выступлений, закончившаяся досрочными выборами и приходом к власти оппозиции. К декабрю армия Великого герцогства Арагонского контролирует уже около 70% Вольногорья. 92 год, январь. В Новороссийской Федерации набирает силу политический скандал. Поводом послужили вскрывшиеся тайные переговоры правительства с эмиссарами Вга. Общественность возмущена тайными договоренностями, заведомо списавшими вольногорский мятеж. В городах начинаются общественные беспорядки, поджоги и погромы федеральных представительств. К исходу января происходит военный переворот, учреждается директория. Главой государства становится генерал-фельдмаршал Алексеев, главковер-фельдмаршал Бобрыщев, как ставленник свергнутого правительства, отправлен в отставку. Примечательно, что военный переворот поддержали и, можно сказать, технически обеспечили ГБ и жандармский корпус. В феврале начинается полномасштабная война НФ и ВГА, В ограниченный контингент войск НФ вливаются 40 Я, 11 Я и 13 Я отдельные стрелковые бригады, прославленная в континентальной войне 30 Я стрелковая дивизия в составе двух стрелковых и артиллерийской бригад, АК переформировывается в ударный корпус. В направлении Старая Межа, Хитрованская вводится 2 Я и 4 Я армии при поддержке воздухоплавательных сил, состоявших их дирижабли и первых образцов боевых аэропланов. К началу апреля Арагонская армия, вынужденная под ударами русских войск откатываться по всему фронту, удерживает под контролем уже не более трети Вольногорья. В течение апреля флот НФ совершает до десятка рейдов к Арагонским портам. В начале мая проходит двухсуточное сражение Арагонского и русского флотов у мыса Парадис. Герцогский флот теряет половину линейной эскадры и отходит к базам. Тяжелой победой у мыса Парадис устранена опасность высадки морских десантов в ГА по всей протяженности восточного и юго-восточного побережья Темного моря. В середине мая к столице мятежной провинции, Вольногорску, совершает 200-километровый рейд 1-я Вольногорская кавалерийская дивизия. Внезапно ударив по гарнизону, 1 Яков дивизия вместе с восставшими горожанами освобождает Вольногорск, а ночью, используя слабость дезорганизованной службы воздушного наблюдения арагонцев, свыше 200 дирижаблей высаживают в городских окрестностях 2 воздушно-гренадерских полка НФ. Высадка стала эталонной за всю историю десантных дирижаблей. Арагонцы смогли сбить только 2 из них, причем, в тот момент, когда аппараты уже уходили обратным курсом. Город удерживается 6 дней, переброшенные из внутренних провинций в ГА-2 пехотные дивизии и снятая с фронта бронебригада смогли закрепиться только на окраинах. Вольногорск спасает прорвавшийся бронекавалерийский корпус генерала Савичева, именем которого впоследствии называют главный проспект города. 5 Я броневая и 51 Я драгунская дивизии корпуса Савичева, усиленные батальонами вольногорских ополченцев, деблокируют Вольногорск и создают предпосылки к наступлению по всему северному фасу фронта. В конце мая проходит знаменательное сражение за гиблый перевал и козлиное плато Витежского хребта, куда маршалы великого герцога бросают нанятые в кантонах горно-пехотные части, знаменитые высокой выучкой и опытом горных операций. Вольногорским ополченцам, получившим из НФ месяцем ранее безоткатные 3-дюймовые горные пушки, удается не только сдержать кантонцев, но и нанести им большие потери. Последний день битвы за перевал и плато, 26 мая, становится датой рождения горно-егерских войск Вольногорья, а позже и Новороссии. В начале июня 4 Я армия генерал-фельдмаршала Ухтомского, смяв остатки 9-краткой арагонской армии, выходит к границе Вольногорской провинции. 92 год, июнь. Подписан мирный договор между НФ и ВГА. Побережье Новороссийской Федерации увеличивается на 40%, бывшая арагонская провинция Вольногорье, с 9-миллионным населением и площадью свыше 620 тысяч квадратных километров, становится губернией НФ с правами широкой автономии. Мелехин прервался, налил полстакана минералки, ожидая вопросов. Присутствующие предпочли хранить молчание, переваривая услышанное. Кто-то потягивал морс, кто-то курил, рассматривая карту и ротмистра. Минералку Мелехин выпил в 2 глотка, а так как вопросов не последовало, продолжил. 92-93 годы. Реформы государственной власти, судебной и образовательной системы НФ, реформы в армии и административно-территориального управления. Новороссийская Федерация переименовывается в Новороссию, провозглашается унитарное государственное устройство с подтверждением автономии Вольногорской и Стижинской губерний, отмена института парламентаризма, избирательной системы всех уровней, запрет партий. Вместе с тем происходит усиление роли общественных организаций, например, профсоюзов. Законодательно созданы предпосылки к усилению их роли в экономике и обществе, а также к их действительной независимости. Одновременно происходит принятие новых уголовного, гражданского и административного и хозяйственного кодексов. Дан толчок на перевод чиновничьего аппарата с карьерного принципа комплектования на профессиональный, закрываются кафедры, готовившие будущих управленцев. Отныне стать министерским чиновником может лишь специалист в данной отрасли экономики, а в вертикально-властной структуре от уровня градоначальника до губернатора вводился ценз выслуги в армии, полиции, полувоенных формированиях, пожарная стража, таможня и так далее, или научной и преподавательской деятельности. Введена классность чинов для всех казенных структур, школьные учителя наряду с клерками градоуправления надевают вицмундиры. Научным кадрам, обладающим учеными степенями, повышен статус, Теперь профессор состоит в одном разряде с губернатором, получающим по табелю о рангах чин третьего класса, то есть приравнивается к армейскому полному генералу, и имеет равную с ними сетку жалования. В третьей школе введено углубленное преподавание предметов с разделением по половому контингенту учащихся, такие школы переименованы в гимназии. Законодательно перекрыт доступ коммерсантам любого уровня во власть, произведена частичная национализация предприятий, прежде всего в отраслях стратегически важных для экономики страны и ее обороноспособности. Запрет участия иностранного капитала в стратегической промышленности и полная переориентация национальных финансовых кругов в первую и главную очередь на потребности внутреннего рынка и потом только на экспорт. Запрет на деятельность бирж, кроме товарно-сырьевых, перенимание удачного опыта островного союза на жесткую револьвацию национальной валюты и политики частичной хозяйственной автаркии.